Глава 18. Вот и ревность подоспела. Ноан. Все, что происходило дальше, вызывало во мне непонятные чувства. Мало того, что слова Сии о ее скором уходе против моей же воли затронули за живое, так она еще и весь остаток дня рвалась в бой, самостоятельно разбираясь с душами. Но не это стало последней каплей, растоптавшей мою хладнокровность, которая и без того трещала по швам. Обращенная смогла открыть портал к распределительным вратам. Я был настолько поражен, наблюдая, как она помогает душе бабушки дойти до портальной воронки, мило ей улыбаясь, что даже подзавис на пару секунд. «Еще кто-то есть?» — спросила ученица, смотря с легкой усталостью на лице. «А тебе мало?» — фыркнул я. Не понимал, что раздражает больше. Ее стремление как можно скорее избавиться от меня? Или же то, что я запомню эту девушку надолго? Ведь на моей памяти впервые за столь короткий промежуток времени обращенный смог открыть портал без чьей-либо помощи. «А ты уверен, что запомнишь ее именно по этой причине?» Задался вопросом, ответ на который мне был известен, но радости не вызывал. Скорее наоборот, хотелось взвыть в голос. «Так есть или нет?» — спросила Сия, вырывая из раздумий. «Нет», — ответил холодно. «Отлично», — кивнула она, пропуская мимо ушей мой не самый дружелюбный тон. «Тогда я домой». Я даже не успел закончить свое предложение, когда обращенная скрылась в пространственной воронке, оставляя меня одного среди неспешно прогуливающихся по аллее людей. «Да какого черта?» — заорал ей вслед, зная, что она меня не услышит. Первым желанием было рвануть за ней, но я вовремя смог охладить свой пыл, задаваясь вопросом. «А что же дальше? Догоню я ее, и что?» «И ничего», — ответил сам себе. «Я хотел, чтобы она ушла, и это скоро произойдет. Тогда почему так паршиво себя чувствую?» Не мог идти домой, ведь сейчас я находился не в самом лучшем расположении духа. Мне нужно было проветрить голову и выкинуть из нее все ненужное, поэтому я принял решение отправиться в пиццерию у мадам Тюссо. По сути, этот маленький ресторанчик сложно было назвать пиццерией, потому что там готовилось все, что только душе угодно. «О, Ноан!» — послышался голос того, кого я сейчас видеть вообще не хотел. Меня так и переполняли эмоции, которые пугали, ведь я внезапно понял, что не хочу отпускать эту девушку. Не хочу, чтобы она уходила, а ее место занял кто-то другой. «Иди к нам!» — махал рукой Харан. «У них вообще работы нет, что ли? Вечно здесь отираются. Я вообще-то хотел в одиночестве посидеть». «Как дела?» — улыбался Хар. «Отлично», — кивнул я нехотя, но все же усаживаясь рядом с ним. «А по тебе и не скажешь», — хмыкнул Ллойд. Я кинул в его сторону озлобленный взгляд, ведь свеж был в памяти тот момент, как радовалась Сия его подаренным цветам. «Люси», — махнул я рукой официантке, — «принеси мне бурбон, разбавлять не нужно». Парни с непониманием переглянулись между собой. «Устал немного», — пожал я плечами, замечая их немой вопрос во взглядах, ведь я не любитель алкоголя. День выдался тяжелым. Никто не стал ничего спрашивать. Потекла непринужденная беседа, которая мне не помогала. Я не переставал думать о девушке, временно живущей в моем доме. «И все же странная она», — размышлял я, допивая третью порцию и краем уха слушая бормотание друзей. «Не такая, как все нормальные люди. Вечно куда-то лезет и пытается помочь всем без разбора. Глупая девчонка, сама того не понимая, ищет проблем на свою задницу». Тяжко вздохнул, ведь мой мозг, затронутый крепостью напитка, подкинул волнующие воспоминания, как обращенная крутилась передо мной в своих кожаных штанах. «Ноан!» Я моргнул, смотря на Ллойда, по выражению лица которого было видно, что ранее он меня уже звал. «А Сия, почему с тобой не пришла? Не захотела?» — хлопал ресницами он. «Лучше не затрагивай эту тему», — рыкнул угрожающе я. «Именно!» — неотрывно смотрел в глаза друга, удерживая себя от желания высказать ему все. «Не захотела!» «Ну, оно неудивительно», — печально улыбнулся Ллойд. «Если ты устал, то она тем более. Хорошая девушка, такая умница». Его улыбка стала шире, а моя злость начала перерастать в ярость. «Замолчи!» — кричали мои глаза. «Ничего не говори о ней!» «Да, Сия смогла удивить меня», — подхватил тему разговора Харон. «Я ей сегодня цветы отправил», — Ллойд перевел на меня взгляд. «Серьезно?» — Хар выпучил глаза, демонстрируя немалых размеров удивления. «А зачем?» «Вот и меня очень интересует этот вопрос. Зачем?» «Захотелось», — мечтательно вздохнул Ллойд. «Она их получила?» — жнец ждал от меня ответа. «Спокойно, Ноан, не реагируй, просто ответь. Без нервов, эмоций и угрожающих гримас». «Вроде да», — кивнул равнодушно, допивая еще один стакан бурбона. «Я не знаю точно». «Не дождешься, чтобы я тебе здесь описывал во всех красках, как сильно Сия была рада твоему гребаному венику». «Очаровательная девушка», — Ллойд откинулся на спинке стула. «Красивая, воспитанная, хозяйственная». С каждым последующим словом я закипал все сильнее, понимая, что нужно уносить отсюда ноги, иначе быть беде. «Завтра еще букет ей отправлю». «На черта!» — вырвалось из моего рта раньше, чем я успел подумать. «В смысле?» — Ллойд чуть наклонил голову в бок, прищуриваясь. «На черта ей твои цветы!» — повторил я свой вопрос, отслеживая повисшую за столом тишину. «Просто так?» — пожал плечами Ллойд. «Не нужно», — поднялся я со стула, возвышаясь над друзьями. «Больше ничего присылать ей не нужно». «Иди домой, ты пьян», — заботливо похлопал меня по руке Харон. «Надеюсь, вы меня услышали», — я обвел тяжелым взглядом сидящих рядом парней. «Ноан, ты не прав», — Ллойд поднялся следом. «Пусть она твоя ученица, но все же это не дает тебе права». «Больше предупреждать я не буду», — буравил его взглядом. «Она обращенная, а ты чистокровный. Не нужно пудрить ей голову, ведь с ней ты все равно не останешься». «А проблема точно заключается именно в этом?» Ллойд раздраженно поджал губы. Ему явно не нравился мой тон, как и слова, которые вылетали из моего рта. «Парни, ну чего вы?» — пытался разрядить напряженную обстановку Харон. «Мне пора», — холодно произнес я. Кинув последний взгляд на Ллойда, который не отводил от меня своих потемневших от эмоций глаз, я, немного пошатываясь, покинул пиццерию. Мысли не давали покоя. Я думал об обращенной каждую секунду. «И зачем так налокался?» Алкоголь вечно подталкивает на самые безрассудные поступки. Портал. Крыльцо моего дома. Шаг через порог. Нос уловил запах свежесваренного кофе, а взгляд упал на стоящую ко мне спиной девушку. Ее влажные после душа волосы чуть завивались, достигая поясницы, и вынуждая спуститься ниже, коротким шортом, открывающим обзор на стройные ноги, от вида которых по венам потек жидкий огонь.